С нами Бог. По утрам, когда асфальт на тенистой улице возле гостиницы и земля в сквере, расположенном напротив, были еще влажными, не то от прошедшего ночью дождя, не то от поливки, Борис Львович и Таня направлялись к остановке трамвая или троллейбуса. Водитель не включал мотор, а только тормозил на остановках, а потом снова отпускал тормоз. Устроившись на скамейке возле открытого окна, они испытывали странную легкость от этого движения под уклон в еще не успевшем раскалиться транспорте. Но постепенно вагон наполнялся людьми. Бесконечная улица, соединявшая верхнюю часть города с нижней, спиралевидно изгибалась, ввинчиваясь по направлению к центру, словно воронка стадиона, который Борис Львович видел с самолета. И теперь ему казалось, что весь город был похож на большую воронку. Люди стояли плотно, сплошной стеной, перебрасываясь друг с другом словами или фразами, состоящими из гортанных звуков. И Борису Львовичу казалось, что они это делают специально, чтобы скрыть от него истинный смысл того, о чем они говорили, или просто, чтобы подразнить его. За высокой узорчатой чугунной оградой виднелись серебристые ели, дорожки, посыпанные песком, и клумбы с красными цветами. И водителю уже приходилось включать мотор, потому что уклон кончался, и потому что нелегко было сдвинуть с места трамвай или троллейбус, набитый людьми. От центра было уже недалеко. В глубине парка, между серебристыми елями и еще какими-то другими, незнакомыми, наверное, декоративными деревьями, виднелось тяжеловесно легкое белое здание с зеркальными окнами и колоннами. А на пустынных аллеях иногда появлялись фигуры деловито спешащих людей в темных костюмах с черными папками в руках. Здесь помещались местные органы власти, начальники, сидевшие в отдельных кабинетах с телефонами и секретаршами, были такими же смуглыми и коренастыми людьми, что и ехавшие в одном вагоне с Борисом Львовичем и Таней. Речь их тоже, наверное, состояла из таких же гортанных звуков. И Борису Львовичу хотелось в такие минуты жить и работать в этом городе и разговаривать на этом непонятном языке и приезжать в белое здание, скрывающееся за декоративными деревьями и серебристыми елями, и, пройдя в кабинет плотного смуглого человека с ногами кавалериста, чем-то похожего на водителя такси, который вез их в гостиницу, но только одетого в черный костюм и расхаживающего взад и вперед по навощенному паркету, войдя в кабинет его, обменяться с ним крепким, почти дружеским рукопожатием, усесться по любезному кивку хозяина в кресло, слегка отодвинутое от стола для полуофициальной беседы. После чугунной ограды надо было вставать, чтобы успеть пробраться к выходу. Борис Львович пробивал дорогу, прикрывая Таню, потому что она терпеть не могла, когда кто-нибудь касался ее. И сделал однажды Борису Львовичу замечание, но он никак не мог запомнить, что было оскорбительнее – спереди или сзади. И то, и другое казалось ему одинаково оскорбительным, поэтому он шел то спереди, то позади, вплотную, с беспокойством вглядываясь в ее лицо, с которого и в том, и в другом случае – не сходило отчужденно-брезгливое выражение. Так что Борис Львович все время чувствовал себя виноватым, как будто он не бросился на обидчика. «На следующий сойдете?» – спрашивал он, интеллигентно поигрывая голосом и стараясь говорить на московский манер. Но никто не отвечал ему, а просто уступали дорогу, плотнее прижимаясь друг к другу, вместо того, чтобы с поспешной готовностью ответить «Да-да, конечно», как это делал Борис Львович в Москве, когда его спрашивали, выходит ли он. «Бескультурье», — говорила Таня, когда они выходили из вагона. В Москве она говорила то же самое, когда распаренные они вываливались из какого-нибудь транспорта. И Борис Львович тоже говорил «бескультурье». Хотя где-то в глубине души он позволял себе оставаться при своем особом мнении, не то насчет народа, едущего в транспорте, не то насчет Тани. Здесь же он мог позволить себе даже подтолкнуть кого-нибудь плечом, потому что вокруг него были почти такие же лица, как у него, даже еще более черноволосые и, кроме того, смуглые, но никто не замечал этого сходства. Просто ему уступили дорогу, и только один раз кто-то, стоявший позади него, спросил у него что-то на своем непонятном наречии. «Да-да, выхожу», — с готовностью закивал Борис Львович, выдав себя с головой и в то же время ощутив превосходство столичного жителя над провинциалом. Но сзади уже все поняли и стали что-то объяснять спрашивавшему или обсуждать какую-то проблему. Борис Львович чувствовал себя так, как будто он находится на самом краю моря, барахтаясь в прибрежной воде. А вдалеке, до самого горизонта и за ним, простирается синяя выпуклость моря, и на этой выпуклости непонятным образом удерживаются корабли. И даже страшно подумать, какая глубина там. И он, Борис Львович, присаживается на корточки, подставляя спину волне, и когда она набегает на него, он принимается грести руками, делая вид, что он плавает. «Паршивый город», — говорила Таня, когда, выйдя из автобуса или трамвая, они направлялись куда-нибудь в экскурсионное бюро или на почту. Борис Львович то и дело обращался к встречным за разъяснениями. С трудом подбирая слова, они что-то говорили ему и показывали пальцем сначала в одну сторону, потом в противоположную, а Таня с отчужденным видом, отойдя в сторону, как будто она даже не была знакома с Борисом Львовичем, разворачивала карту города. «Плюнь ты на эту карту! Вот люди говорят, лучше послушай!» — кричал ей Борис Львович, не очень надеясь на свою понятливость и боясь, что ее сейчас кто-нибудь толкнет или заденет, и он будет себя чувствовать виноватым или даже опозоренным. Они плутали по каким-то жарким улицам с высокими домами, завешенными сверху донизу бельем, словно обитатели их хотели защитить себя от палящего солнца. На развилке трех улиц на повороте скрежетали трамваи. В гастрономе, занимавшем собой весь первый этаж какого-то длинного здания, пахло кофе и лежалым мясом. Местные жители перекидывались с продавцами какими-то фразами, словно со старыми знакомыми, наверное, выясняя, когда подвезут какой-нибудь дефицитный продукт, а может быть, обсуждая последние футбольные новости или болезнь двоюродной сестры. Толстая кассирша с лоснящимся от пота лицом и с огромными серьгами в ушах орала на какую-то цыганку, у которой в ушах тоже были серьги, только похожие на монеты. Цыганка тоже кричала ей что-то в ответ, а может быть, наоборот. На секунду Борис Львович чувствовал себя почти арийцем, но кассирша и цыганка неожиданно перестали браниться и уже беседовали, как закадычные подруги. Каждый раз они выходили к этому длинному зданию с гастрономом, а почта или экскурсионное бюро оставались где-то в стороне. Таня всматривалась в таблички с названиями улиц. Большинство надписей состояло из шпилек и рыболовных крючков. Таня разворачивала карту, а Борис Львович останавливал прохожих. И они что-то показывали ему руками, как глухонемому, и он в ответ тоже жестикулировал и громко говорил, как будто те тоже были глухими, и поднимавшийся иногда ветер шуршал обрывками газетной бумаги по асфальту. «Паршивый город», — говорила Таня, идя рядом с ним. «Они же не понимают», — пытался вступиться Борис Львович. «Ничего», — говорила Таня, странно озлобляясь. «То, что им надо, они очень хорошо понимают». И Борис Львович пытался вспомнить какой-нибудь соответствующий эпизод, но ему это не удавалось. «Лингвистическая пустота», — неожиданно говорила Таня, повторяя фразу, которую они прочли недавно в одном письме оттуда. И лицо ее принимало задумчивое и даже поэтическое выражение, как будто она декламировала Пушкина, которого она хорошо помнила еще со школьной скамьи. «Вот так вот там, представляешь себе?» — говорила она почти шепотом, сузив свои и без того по-татарски узкие глаза, словно прозревая нечто сквозь туманные дали и расстояния. «Нет, все-таки я люблю свою старушку Москву. Эх, черт подери!» — добавляла она, как будто собиралась сейчас пуститься в пляс. И в такие минуты в ее полной фигуре и в светлоглазом широкоскулом лице появлялось что-то купеческое. «Руки в боки и танцуй! Эх, ма! Пропадай все пропадом!» В такие минуты Борис Львович сам начинал верить в ее скифское происхождение. И эта ее мнимая генеалогия перепадала даже на него. Входя вместе с ней в церковь, он с достоинством и даже с негодованием отвергал неприязненные взгляды, сопровождавшие его. И точно так же он чувствовал себя, находясь с ней в общественном транспорте или в магазине. В конце концов, они выходили к экскурсионному бюро, или к почте, или к авиакассам. Потом они ехали осматривать какие-нибудь достопримечательности. Таня держалась в стороне, углубившись в очередную туристскую схему или в путеводитель. А Борис Львович с двумя фотоаппаратами в руках, одним для цветной, другим для черно-белой пленки, спотыкаясь о развалины крепости, метался между Таней и экскурсантами, столпившимися вокруг экскурсовода. У Тани в сумке были запасные объективы, и, кроме того, ему хотелось, чтобы она слушала, что говорил экскурсовод, потому что она хорошо запоминала такие вещи. Экскурсовод, молодой стройный парень со смуглым лицом, наверное, еще новичок, говорил, увлекаясь, сложив в щепоть пальцы правой руки, как будто он что-то солил или перчил. Он ввинчивал эту щепоть куда-то вверх в небо, и белки его глаз становились желтоватыми, как у цыгана. Он рассказывал, как конница его народа под предводительством очередного царя наголову разбила самих римлян, лихие кавалеристы, впившись кривыми ногами в брюхо лошади, словно желая пропороть его, мчались по Аппиевой дороге, низко пригнувшись, рассекая кривыми саблями воздух. И среди них мчался смуглый, стройный воин с желтоватыми белками. Одной рукой он выхватывал саблю из ножен, другая рука его была поднята вверх, а пальцы сложены в щепоть, которую он ввинчивал в небо. Наверное, это был воинственный жест, и остальные всадники следовали его примеру. И вот, окутанная клубами пыли, сметая все на своем пути, армянская конница ворвалась в древний город и потекла по его улицам, вливаясь в них сквозь белую триумфальную арку, сооруженную в честь победы над предками Бориса Львовича. Под этой аркой в позорном шествии, молча склонив голову, прошел Иосиф Флавий. А теперь лихие кавалеристы с оголенными кривыми саблями текли и текли сквозь эти белые, слепящие под солнцем каменные ворота. Парень уже второй раз рассказывал об этом. Первый раз в автобусе. И Таня еще тогда шепнула Борису Львовичу: Что он чепуху говорит? В плен взяли именно армянского царя. Помнишь, у Фейхтвангера? Борис Львович, увлекавшийся в последнее время Фейхтвангером, имел обыкновение читать Тане вслух перед сном. Таня закрывала уши, мотала головой или начинала читать вслух газету, какие-нибудь курьезы из жизни великих людей или про находку какого-нибудь клада или картины. И тогда Борис Львович замолкал. Но Фейхтвангера она неожиданно для Бориса Львовича стала слушать. И Борис Львович старался как можно больше прочесть ей до того, как она заснет. Он торопился, глотал слова. Таня лежала, открыв глаза. Голос его становился хриплым, садился, а она все еще не спала. «Ну, дальше», — говорила она, когда он на минуту замолкал, чтобы отдохнуть. «По-моему, это был парфянский царь, а не армянский», — сказал Борис Львович, который помнил, как перед императорской ложей провели пленного парфянского царя с золотой саблей, которую он сложил у ног императора. «Нет, именно армянский царь», — убежденно сказала Таня. «Это совершенно точно, а экскурсовод нагло врет, и еще неизвестно, случайно ли это». И Борис Львович попытался представить себе пленного армянского царя. Но почему-то ему все равно казалось, что это был парфянский царь или, в крайнем случае, иранский. Но его доверие к экскурсоводу все-таки пошатнулось. И кроме того, ему почему-то хотелось, чтобы этот царь оказался армянским. Таня стояла в стороне с отрешенным видом, изучая путеводитель, но развалины крепости, которые они сейчас осматривали, действительно были древними. Серые, нагретые солнцем, шершавые камни, некоторые с полустершейся клинописью, и такие же старые колонны с обломанным верхом, напоминающие старые надгробные памятники, а между ними синее небо, почти как на картинах Леонардо да Винчи. «Таня, 500 лет до нашей эры, представляешь себе?» — кричал Борис Львович жене, разрываясь между ней и экскурсантами, передвигавшимися вслед за экскурсоводом по каменистым уступам древнего храма, стараясь не упустить того, что говорил экскурсовод, и одновременно пытаясь найти наиболее выгодную точку для съемки. «Почти библейский пейзаж! Смотри!» — кричал он, опустившись на одно колено и отклонившись назад корпусом, почти теряя равновесие, чтобы в объектив вошли две колонны крупным планом. Остальные в перспективе помельче, и синее небо с двумя серебристыми вершинами, сопровождавшими их во все время пути, словно луна или солнечный шар, и не таявшими, несмотря на послеполуденное время. Наверное, здесь было другое освещение, и кроме того, сами эти вершины, как следовало из карты, на которой все, находящееся за пределами государственной границы, было не закрашено, то есть просто белым, как чистая бумага или Антарктида, и только обозначали самые важные географические точки, без которых уже нельзя было обойтись, сами вершины эти располагались отсюда гораздо ближе, чем от границы, в которой они остановились. И если пристально вглядеться, то отчетливо было видно, что эти вершины имели форму конусов, и эти конусы были покрыты снегом, и снег этот был нетронутым. И тень от ближнего, более высокого конуса, падала на меньший конус, и в тени находилась также часть большего конуса, обращенная к меньшему. А дальше она вообще не была видна, как обратная сторона Луны, и конусы эти не висели в воздухе, как с балкона гостиницы, а только завершали собой гору, контуры которой проглядывались сквозь зыбкую сизую дымку. И сквозь эту же дымку виднелась подошва горы, переходящие в плоскогорье. И хотя плоскогорье это тоже тонуло в дымке, но Борису Львовичу казалось, что до горы совсем близко. Стоит только пересечь плоскогорье, которое почему-то представлялось ему черной вспаханной землей. И ему казалось странным и неправдоподобным, что и эта гора, и часть плоскогорья, примыкающая к ней, чужая земля, и что где-то там, в дымке, прячется колючая проволока, обозначающая собой государственную границу. Все это условность, потому что по обе стороны проволоки земля одна и та же, черная, вспаханная, состоящая из тех же молекул и атомов, но почему-то там, за невидимой проволокой, натянутой между столбами, можно говорить и делать то, чего нельзя говорить и делать здесь. А может быть, эта проволока с колючими шипами существовала только в его воображении? И можно было спокойно, не оглядываясь, пойти по этому черному, вспаханному полю, растворившись в заволакивающей его дымке, и еще более неправдоподобной казалась нетронутость снега, покрывающего вершины горы. Борису Львовичу казалось, что где-то там, на самой вершине большого конуса или на его обратной, невидимой стороне, располагались наблюдатели и артиллерийский расчет, может быть, даже с ракетными установками. Сильные, широкоплечие, бородатые люди с лицами, покрытыми золотистым загаром от высокогорного солнца, чем-то напоминающие героев Жюля Верна, днем и ночью зорко следят за всем происходящим по эту сторону колючей проволоки. Они протягивают руки Борису Львовичу и Тане, карабкающимся по обледенелым камням и уступам, и вот они уже среди этих бородатых людей. Их обогревают, поят и кормят, словно потерпевших кораблекрушение. Эти люди прибывают сюда самолетами, откуда-то издалека, из-за океана, партиями, сменяющими друг друга, словно зимовщики на какой-нибудь полярной станции. Борис Львович хочет рассказать им все о себе, как он прячет свое лицо и как он боится сказать вслух то, о чем даже шепотом не решается говорить дома. Но они уже все знают. У них открытые энергичные лица, золотисто-рыжие бороды и светлые глаза. И к горлу Бориса Львовича подкатывает какой-то сладковато-горький ком, какой бывает у него только тогда, когда он, слушая музыку Бетховена, думает о том, что Бетховен был глух и что за ним бегали уличные мальчишки, потому что из его кармана торчала слуховая труба. Они снова ехали в автобусе, сопровождаемые двумя серебристыми конусами, и смуглый парень-экскурсовод, стоя возле кабины водителя, с микрофоном в одной руке, а пальцы другой складывал в щепоть и, ввинчивая ее в автобусную крышу, рассказывал о том, что на гору восходили всего только два раза американская экспедиция, искавшая остатки Ноева ковчега, и Борис Львович вспомнил, как много лет назад в газете появилось сообщение об этой экспедиции, которая, как указывалось в газете, преследовала шпионские цели, направленные против государства, в котором жил Борис Львович, но прикрывавшиеся всякими библейскими сказками. И это всячески обыгрывалось, так что статья была составлена в духе фельетона. И Борису Львовичу она даже показалась остроумной, так что, читая ее, он почему-то невольно вспоминал фразу «На горе Арарат растет крупный виноград», слышанную им в детстве и потом позднее, во время войны. Звук «Р» в этой фразе произносился раскатисто «Р». Но в некоторых случаях эта раскатистость могла переходить в картавость, и Борис Львович, тогда же, читая газету, вспомнил, как ему рассказывали, что немцы во время войны заставляли детей произносить эту фразу, чтобы выяснить, не скрывают ли они свое происхождение. Но у него самого эта фраза звучала раскатисто и красиво, хотя при желании он мог произносить ее и картаво, так что получалась даже пародия на картавость. Но все равно немцы бы его не пощадили, потому что достаточно было хоть мельком взглянуть на его лицо. Кто-то спросил экскурсовода о результатах работы экспедиции, и он ответил, что ничего не нашли, и никто не удивился этому его ответу, как будто речь шла о раскопках какого-то древнего города, о существовании которого было доподлинно известно. Дорога, по которой ехал автобус, низкие каменные дома и изгороди, мелькавшие за окном, плоскогорье, простиравшееся по обе стороны дороги, город, видневшийся вдалеке на возвышенности и тонувший в дымке, которая рассеивалась лишь на склонах, покрытых зеленью, среди которой возвышались белые скульптуры не то скорбящих матерей, не то воинов, не то космических кораблей. Все это покрылось хлынувшей откуда-то водой, из которой выступали лишь два серебристых конуса. Но и они поглотились. Сначала меньший, потом главный конус. И теперь водой было покрыто все до самого горизонта. Но и там, за горизонтом, тоже была вода. Океан покрыл землю. И на всей его необозримой пустынной поверхности на волнах медленно покачивался небольшой ящик, похожий на сундук. Сидящий там человек встал, пробил головой крышу, словно царевич из сказки о царе Салтане. Человек был наг, с его седой бороды, похожей на сросшиеся ледяные сосульки, стекала вода, струи зеленой воды. Да и сам он тоже как бы состоял из воды, зеленой, как стекло. Из ящика через выбитую крышу, вспорхнув, вылетели какие-то диковинные птицы, похожие на археоптериксов, и скрылись где-то за горизонтом. Седобородый великан, вышедший из зеленой воды, стоял на берегу, возле могучего дуба, а рядом с ним стояли три его сына – старший, средний и младший. Они послушно двинулись вслед за ним в путь. Но когда старик, утомившись, уснул в тени раскидистого дерева, один из сыновей, средний, не прикрыл ног его и со смехом рассказал об этом своим братьям. В первый же раз на гору восходили еще в прошлом веке. Какой-то местный ученый-исследователь, именем которого называлась теперь одна из улиц города, через некоторое время после восхождения на гору ученый бесследно исчез, вышел из дому и не вернулся, так что гибель его была окружена какими-то таинственными обстоятельствами. «Наверное, он попытался второй раз взобраться на гору», — сказала Таня, проявившая неожиданный интерес к рассказу экскурсовода. «Я даже в этом совершенно уверена», — добавила она, и, покосившись в сторону горы, неотступно следовавшей за ними, сказала: «И вообще, все это не случайно». И Борис Львович удивился, как это ему самому не пришло в голову, и ему даже показалось, что он подумал об этом еще до Таниных слов. Из двухэтажного деревянного дома, расположенного на самой окраине города, глухой ночью, осторожно отворив дверь, вышел человек в дорожной одежде с походным мешком за плечами и с палкой в руке. Человек был слеп, потому что однажды он уже пытался взобраться на гору. А может быть, просто стояла такая непроглядная тьма? Дойдя до каменной ограды, окружавшей дом, он пошел вдоль нее ощупью, выставив вперед палку. Добравшись до калитки, он обернулся, бросив последний взгляд в сторону покинутого спящего дома, который сливался с темнотой, и, выбрасывая вперед палку, быстро зашагал по узкой знакомой тропинке, растворившись в темноте. Автобус остановился возле серых каменных ворот. Из такого же серого шершавого камня были построены длинные двухэтажные приземистые здания, тянувшиеся вдоль такой же серой ограды монастырского двора, резиденции местной церковной власти. И такой же серой была видневшаяся в конце длинной аллеи церковь. Даже не церковь, а силуэт ее, потому что солнце уже приближалось к закату и находилось по ту сторону церкви, освещая ее контровым светом. Так что и колокольня, и купола ее казались окруженными золотым нимбом. А на фотографии получился бы только силуэт церкви. Экскурсанты ушли по аллее далеко вперед. А Борис Львович, вывинчивая и меняя объективы, ронял их на землю, припадая то на одно колено, то на другое, призывая Таню, которая шла какой-то боковой дорожкой, метался от одного края аллеи к другому, потому что неизвестно было, дойдут ли они до той стороны церкви, чтобы ее можно было снять при нормальном освещении, и не сядет ли к этому времени солнце окончательно. А силуэт церкви с нимбом – это даже по-своему интересно. Маленькая фигура человека в дорожной одежде, опираясь на палку, протянув вперед руку с растопыренными пальцами, словно ощупывая воздух, карабкалась по крутому склону горы. Вверху все так же недоступно близко белели нетронутые снега главного конуса, как будто не было позади многих дней пути по скалам, поросшим чахлым кустарником и мхом. Все так же серебрился главный конус, и человек протягивал к нему руку. На скамейке возле клумбы, чуть в стороне от аллеи, беседовали три или четыре священника в черной одежде, седобородые, с розовыми лицами и, как почему-то показалось Борису Львовичу, в черных цилиндрах. «Умоляю тебя, сними эту сцену», — подбежала к нему Таня, собственно, потому-то он их и заметил. Точно так же она останавливалась возле каждой собаки, которая встречалась им. «Умоляю тебя, посмотри», — говорила она. Если собачка была небольшая, она брала ее на руки и принималась тискать. Больших же собак она осторожно поглаживала, приговаривая: «Ух, какие мы!» Но все-таки чувствовалось, что она сдерживает себя, чтобы не взять ее на руки и не потискать возле ушей. А Борис Львович пытался увести Таню или стоял в стороне с непричастным видом, потому что могла выйти неприятность с владельцами собак. И кроме того, собака могла укусить Таню. И тогда нужно было бы ждать 30 или даже 40 дней, чтобы выяснить, что собака не бешеная. А некоторые из собак, которых тискала Таня, были бесхозными, да еще в чужом городе. «Ничего не получится против солнца», — сказал он, хотя солнце было не за спинами видящих, а за церковью, но он боялся неприятностей. «Вот этот», — сказала Таня, кивнув в сторону одного из священников. «Наверное, он самый главный. Я даже в этом совершенно уверена. Католикос армянской церкви», — добавила она таким же тоном, каким произносила фразу «Лорд Биконсфилд» или «Лоскутная империя». По боковым аллеям бегали дети. Возле одного из монастырских зданий сидел художник с мольбертом. И Борис Львович щелкнул его со спины вместе с полотном, на котором уже вырисовывались контуры монастырского здания. В Москве он старательно обходил узкий пустынный кривой переулок, поднимавшийся чуть вверх, соединяя две старые оживленные московские улицы. По левой стороне переулка, если подниматься по нему вверх, как раз там, где он сгибался в виде колена, сразу же за этим коленом находилось здание с колоннами и с треугольной крышей. Колоннам вели широкие ступени, почти как в Большом театре. Да и само оно чем-то напоминало здание оперы. Но ни цвета его, ни других подробностей Борис Львович не мог вспомнить, потому что всего один или два раза пробегал по этому переулку, попав туда случайно, и только потом сообразив, что это был этот переулок. Но поворачивать обратно уже было поздно. Он шел быстрым шагом, почти бежал, прижимаясь к стенам домов противоположной стороны, почти закрыв глаза, пригнув голову, чтобы случайно не взглянуть на здание с колоннами. Пустынный переулок просматривался насквозь, а на оживленных улицах, которые соединял переулок, стояли милиционеры. И здесь они тоже могли появиться. И Борис Львович не поднимал глаз, пока не выскакивал на оживленную улицу, влившись в толпу людей. Однажды, вскоре после смерти отца, который знал язык своего народа, но разговаривал на нем только со стариками, какими-то своими дальними родственниками или с возницами, привозившими дрова, так что Борису Львовичу казалось, что отец пользуется этим языком только чтобы торговаться или сводить какие-то старые семейные счеты. Однажды, в осенний вечер, когда сквозь пелену дождя и тумана где-то высоко, не рассеивая тьмы переулка, светились фонари, они с Таней проскользнули через двери за колоннами. Внутри оказалось светло. В двух или трех комнатах, примыкавших к коридору, за длинными непокрытыми столами сидели старики, похожие на дальних родственников отца, в черных ермолках и с бородами. Одни сидели, другие ходили, кто-то из них записывал что-то в конторскую книгу. Старики собирались небольшими группами и о чем-то беседовали. И так же, как у отца и его дальних родственников, среди непонятных выражений у них вырывались отдельные знакомые слова и даже фразы. Но Борису Львовичу казалось, что они заключают между собой какую-то сделку. Они с Таней поднялись наверх, потому что женщинам не полагалось находиться внизу. Наверху были ряды кресел, как в театре, и они уселись поближе к перилам. Внизу под ними стояли люди, а где-то впереди, как и должно было быть в театре, помещалось возвышение, нечто вроде сцены или эстрады. И там тоже, кажется, находились люди, а на противоположном балконе, почти над самой сценой, сидела женщина в белом платье с высокой прической. И все поглядывали на нее и перешептывались. Это была не то жена посла, не то сама посол, сообщила ему Таня. Но он так и не запомнил, кто же все-таки была эта дама. «Смотри, какое на ней платье!» — восхищалась Таня. «Был какой-то праздник, не то Новый год, не то какой-то очередной исход. Под потолком ярко горели люстры, пел хор, и среди этого хора выделялся один высокий голос — тенор. И это тоже усиливало сходство с театром. Но ни хора, ни обладателя тенора не было видно. Так что так и осталось непонятным, кто же все-таки пел. Но музыка была мелодичной, как в итальянской опере. «Почти как в церкви», — сказала Таня, и Борис Львович тоже отметил это про себя. И его это удивило, потому что он считал, что здесь должны завывать на восточный манер. И вообще он пришел сюда, чтобы отдать дань памяти отца. Таня сказала ему, что так надо. Вокруг них сидели люди, мужчины и женщины. «Здесь много русских», — сообщила ему Таня, — «особенно женщин, приходят просто послушать». Хор и тенор продолжали свою итальянскую арию. Это было давно. Выйдя оттуда, Борис Львович с удовольствием вдохнул сырой осенний воздух. Маленькая человеческая фигура поднималась все выше и выше, карабкаясь по скалам, скользя по обледенелым уступам, протянув вперед руки куда-то по направлению к невидимой снеговой вершине. Человек был слеп, а оттуда, сверху, ему протягивали руки, но человек не видел их. Обросшие рыжими бородами зимовщики с золотистыми от загара лицами и со спокойными скандинавскими глазами устремились навстречу слепому. В дороге он потерял свою палку, и она медленно скользила теперь вниз, ненадолго задерживаясь на пологих местах, а затем снова продолжая свое неуклонное падение. Зимовщики подхватили под руки обессилевшего слепого человека, и этот человек был Борис Львович, а ногой седобородый старец со своими тремя сыновьями, старшим, средним и младшим, продолжали свой путь вглубь каменистой страны. Над их головами летали выпущенные ими птицы, то исчезая куда-то, то снова появляясь. Неясно, кто кому указывал дорогу. Средний сын, не укрывший ног отца, когда тот спал, шел впереди всех. Не он ли вел остальных? В полутемной церкви, превращенной в музей, толпились экскурсанты, задрав кверху головы и приоткрыв от напряжения рты, чтобы рассмотреть древнюю роспись на стенах купола. Потускневшие фрески скупо освещались предзакатным светом, проникавшим через узкие прорези. Особенно трудно было рассмотреть изображения, помещавшиеся под самой крышей купола. Парящие в облаках ангелы с трубами, темные лица святых, окруженные померкнувшим нимбом, изображение Божьей Матери с непропорционально маленьким младенцем, как будто он был еще эмбрионом или родился недоношенным. Снимать надо было с выдержкой от руки, и Борис Львович долго прицеливался, стараясь застыть в неподвижной позе. Но его то и дело задевали. В музее собрались почти все экскурсанты, приехавшие осматривать резиденцию. Городские экскурсоводы, словно по негласному джентльменскому соглашению, уступили свое место экскурсоводам музея, оставшись где-то на улице, с привычной терпеливостью дожидаясь возвращения своих групп. Пришедшие толпились возле тяжелых с золотой резьбой двустворчатых дверей, похожих на царские врата. Туда пускали порциями, и экскурсоводы музея туда почему-то уже не входили, а только стыдливо напутствовали, что там полагается дать на ремонт храма, словно и они сами, и экскурсанты отлично понимали друг друга. Но что делать? Приходилось считаться с традициями верующих. Опустив руку в карман, Борис Львович зажал в кулаке несколько монет, словно это был входной билет, и он заранее готовился предъявить его. Таня тоже полезла в сумочку, но неясно было, должен ли был каждый из них платить за себя в отдельности или мог дать кто-нибудь один, и там бы поняли –